Через некоторое время решил вернуться в выделенный мне на время угол в трюме и лечь спать. Интересного сейчас все равно ничего не происходило. Когда стал спускаться в трюм по крутой лестнице, услышал грозный рев капитана. Он гонял команду, заставляя менять положение парусов. Толку от этого не было никакого. Наступил полный штиль, и это спустя всего несколько часов после отплытия. Интересно, а сколько мое внушение продержится? Что будет, когда капитан вернется в свое прежнее состояние? Нас с Хашим попытаются выбросить за борт, как мошенников, тайком пробравшихся на корабль. Нужно повторить внушение, чтобы избежать большой драки, подумал я, укладываясь спать. Визит в каюту капитана я запланировал с наступлением ночи, когда часть команды будет спать. Через какое-то время корабль сильно качнуло, я ударился головой обо что-то твердое, после чего проснулся. Никто сейчас не спал, даже Хаш, которого, казалось, вообще ничто не может вывести из равновесия. Почти вся команда корабля бегала по палубе, стараясь быстрее уменьшить площадь парусов. Что происходит? Шторм надвигается. Матросы говорят, что они такого еще никогда не видели, ответил Хаш, стараясь не показывать, что ему страшно. Я поднимусь на палубу, гляну, что там, держась за все, за что только было можно, так как при такой сильной качке пол уходил из-под ног, я выбрался на палубу. Паруса к этому моменту уже были убраны, матросы дополнительно закрепляли груз, что находился на палубе. Капитан Натмар с невозмутимым видом стоял возле мачты, наблюдая за этим и отдавая команды. Время от времени он посматривал в сторону надвигавшегося на корабль шторма. «Это что я так постарался?» Вспомнил я о попытке призвать ветер. «Сейчас ударит», — голос Атмара вывел меня из ступора, в котором я находился, глядя на не просто темное, а какое-то черное небо впереди. Надо было что-то делать, но я не знал что. Попытаться призвать ветер было своего рода шуткой. О том, что это сработает, я даже не мог предположить. «Конрад, ты же маг, сделай что-нибудь», — закричал Хаш, тоже выбравшись на палубу и увидев небо. «А что, вы еще кто такие, как вы попали на мой корабль?» Капитан, услышав Хаша, повернулся к нам. «Кольцо моего отца, надень его», — посоветовал Хаш. «Повторяю, вы кто такие?» — не унимался Атмар. Он хотел еще что-то сказать, но не успел. «Замри», — приказал я и стал искать перстень. Я переложил его из кошелька в карман и сейчас не помнил, в какой именно. Перстень в итоге нашелся, и я его надел на безымянный палец, только что с ним дальше делать не понимал. Надел, дальше что? Переверни камнем вниз и направь ладонь в сторону бури, посоветовал Хаш, скорее всего тоже не зная, что делать дальше. Я сделал, как он сказал, и через некоторое время стал чувствовать себя идиотом, потому что ничего не произошло. Результата ждали все, команда корабля смотрела на меня как на спасителя, Хаш как ответственный за идею и я, пытавшийся эту идею реализовать. Время шло, я думал, остальные ждали. В камне этого перстня осталась капелька магической силы от прежнего хозяина, если она по идее должна как-то повлиять на силы природы, то мне ее нужно как-то заставить ее это сделать. С таким мизерным количеством силы я еще никогда не работал, как говорится, не тот масштаб. Решил добавить в камень своей силы, тем временем продолжая пугать бурю камнем. Первые несколько секунд ничего не происходило, я только чувствовал, что из меня в камень утекает сила, причем бурным потоком. Из того количества силы, что было во мне, это как капля в море, но тем не менее это была все же ощутимая потеря. «И что теперь?» – спросил я себя, почувствовав, что камень больше не принимает от меня силу. В этот момент ударила молния, мощная, идеально прямая и почему-то горизонтальная. Она не только разделила небо на две части, но и активировала амулет, которым являлся перстень. Из камня в ответ ударила молния, вполне привычная ветвистая, но тоже горизонтальная. Она пробила большую брешь в темном небе, как бы освобождая для нас проход. Корабль сразу перестал раскачивать, над нами появилось голубое небо, вместо ураганного ветра подул легкий попутный ветерок. «Атмар, отомри», — сказал я, так как матросами нужно было командовать, а я не умел, точнее не знал, что именно нужно делать. Капитан, очнувшись от пластилинового забвения, крутил головой, не понимая, что происходит. «Капитан, командуй, буря скоро вернется», — закричал я, что было силой, и он меня услышал. «Паруса ставить, бегом слизни сухопутные». Матросы забегали словно ошпаренные, и вскоре после этого корабль резво пошел вперед. Я продолжал держать руку поднятой, направляя камень перстня на тучи, грозившие очередной порцией неприятностей. Через некоторое время мой ответный удар урагану перестал на него влиять. Ветер снова усилился, толкая корабль вперед с такой силой, что начали трещать снасти. Капитан продолжал командовать, периодически посматривая то на меня, то на небо. Я понимал, что еще чуть-чуть и проход сквозь ураган закроется, после чего нам придет конец. Судя по тому, что сейчас творилось вокруг, этого шторма не выдержал бы ни один корабль. Поняв это, я повторил ответный удар, попытавшись расчистить путь. В ответ на это буря ответила ударом молнии, которая попала в мачту. Раздался треск, во все стороны полетели щепки, запахло дымом. Не желая сдаваться, я еще раз ударил молнией в небо, после чего все стало быстро изменяться. Тучи стали развеиваться, молний больше не было, гром перестал греметь. Небо просветлело, появилось солнце, и я наконец-то смог опустить руку. Да чтоб я еще раз связался с силами природы, да никогда больше. Подумал я и снял с пальца перстень. Капитан после всего произошедшего смотрел на меня настолько пристально, что мне даже неудобно было просто стоять на одном месте. «Кто ты?» – спросил он в очередной раз. «Конрад Фролов, маг, глава факультета целительской магии, бывший», – уточнил я. «Целитель, ты меня за кого держишь? Я что, по-твоему, вообще дурак, не могу отличить боевого мага от какого там лекаря? Я сказал то, что есть, остальное не мое дело. Можешь думать, что хочешь. Кстати, ты обещал доставить меня в Элев». «Я? Да, ты, не веришь мне? Спроси у своего боцмана». Капитан на некоторое время завис, он просто не понимал, как такое могло случиться. «А Нагр что тут делает?» – спросил он, больше не найдя что спросить. «Он со мной», – ответил я и подумал, что к Хашу у меня сейчас появилось много вопросов, я бы даже сказал, что очень много. На палубе мне больше нечего было делать, поэтому я спустился в трюм, в выделенный мне на время угол. Хаш сидел там, поглаживая Мурзика. Кот в ответ мурлыкал, получая удовольствие. «Кольцо, кто был твой отец? Мы живем, точнее жили кланами, в каждом клане есть шаман, мой отец был одним из них. Несколько лет назад отца попытались убить, но не смогли. Он получил серьезную рану, мне пришлось нести его, чтобы уйти от преследователей. Я не знал тогда, что делать, поэтому не придумал ничего лучше, как пробраться на корабль и уплыть подальше. Так я попал в королевство Дамонар. Отца мне удалось вылечить, но спустя некоторое время он пропал, а потом я встретил тебя. Увидев его перстень у тебя, я сначала решил, что это ты его убил, но оказалось, что ты тут совсем ни при чем. Отомстив за отца, я решил вернуться домой и наказать тех, кто пытался его убить. Борьба за власть всегда жестокая, здесь не считаются ни родственные связи, ни какие-либо договоры. Шанс получить в бок полоску острозаточенной стали всегда велик, потеряешь бдительность, считай, что ты уже мертв. Ну, допустим, я тебе поверил, что дальше, что ты собираешься делать, когда вернешься? Пока не знаю, сначала нужно разведать, потом решать. Я вот теперь даже и не знаю, отдавать тебе этот перстень или нет. Сила в нем огромная, в дурных руках может не помочь, а только навредить. Я и не настаиваю на перстне, сам понимаю, насколько он опасен, к тому же я не шаман, меня в шаманы никто не посвящал. Посвятить ты не можешь, ты не шаман, а маг. Не вижу существенной разницы, я использовал силу перстня шамана, стало быть, я не только маг, но и шаман. Короче, как только мы прибудем в Элев, я проведу обряд твоего посвящения, после чего отдам тебе перстень. Извини, раньше отдать не могу, мало ли что, вдруг снова шторм. Неделю после шторма корабль бороздил просторы моря, пока не достиг берега Элефа. За эту неделю капитан Атмар ни разу к нам не подошел, видимо боялся, ведь я маг, причем по словам матросов невероятно могущественный. Порт, в который зашел наш корабль, был уж какой-то совсем маленький и к тому же грязный. Вокруг него образовался поселок, где и кипела основная жизнь. Как мне и говорили, здесь в Элефе было намного теплее, мне даже пришлось сразу переодеться, чтобы не париться в теплой одежде. «Спасибо, капитан, за то, что довезли», — поблагодарил я капитана, подойдя к нему перед тем, как сойти на берег. «Да, без проблем, я только так до сих пор и не понял, как вы с Серым попали на корабль. У меня есть правило, которое я всегда соблюдаю, не брать на корабль посторонних. Я даже торговцев не беру, а уж простых пассажиров и подавно. А я не простой пассажир, я маг», — пояснил я, подняв палец вверх. «Удачи вам». Попрощавшись с капитаном, мы с Хашим сошли на берег, после чего я, как и обещал, отдал ему перстень отца, предварительно посвятив его в шамана. С обрядом посвящения не заморачивался, просто сказал, что он теперь шаман и все, дальше уже не мое дело. Если мое решение кто-то попытается оспорить, пусть ко мне придет, поговорим. В перстне, кстати, силы осталось не больше, чем было до того момента, как он попал ко мне, и меня это устроило. Без силы перстень был не опасен, и появится ли она в нем когда-нибудь или нет, меня не волновало. Разумеется, я взял слово с Хаша о том, что он не станет моим врагом, как говорится, на всякий случай, а то мало ли, жизнь она ведь долгая. Куда ты теперь? Домой, как и говорил. Пойду вдоль берега, дней через чур 6 дойду до территории Награса, ну а там и до дома останется всего ничего. Спасибо, маг Конрад, я никогда не забуду, что ты для меня сделал, особенно перстень отца. Надеюсь, тебе понравится в Элефе, сказал Хаш и ушел. Ну, что, Кондратий, ждет тебя новая жизнь в другом королевстве, о котором ты не знаешь почти ничего, подумал я и пошел осматривать поселок. Прежде чем что-то сделать, нужно было собрать хоть какую-то информацию о жизни и правилах царящих здесь. Улиц в поселке было всего 3, центральная и 2 боковые. Жизнь кипела только на центральной, здесь шла торговля всем подряд, включая невольников. Рабов я в этом мире еще не видел, но как оказалось, они тут есть, только в небольших количествах и в основном женщины, точнее молодые девушки. На данный момент невольниц здесь не было, но мне по секрету сказали, что через пару дней приведут 2. Я решил подождать, очень уж мне хотелось на них взглянуть. В поселке, разумеется, было много женщин, но они все были приезжими, а я хотел посмотреть на местных жительниц. Снять комнату на пару дней не было проблемой, здесь они были в избытке. Дорогую комнату брать не стал, решив, что не нужно привлекать к себе внимание, особенно со стороны местной преступности. Как я ни старался, но избежать встречи с криминальными личностями не удалось. Приблизительно в полночь, когда я от скуки сидел и лепил из хлеба шарики, предварительно смоченные молоком и эликсиром быстрого роста, за окном промелькнула тень. Свечу я не зажигал, света луны хватало, поэтому ночные гости думали, что я уже сплю. «Мурзик, вкусняшку хочешь? Лови!» Я катнул шарик в сторону кота. Вкус эликсира роста с молоком ему был хорошо знаком, и он ему нравился. Ну, а уж магической силы добавить в хлебный шарик было вообще делом на долю секунды. Мурзик быстро с этим шариком расправился и через несколько секунд вырос до размера леопарда. В этот момент входная дверь тихо скрипнула. В проеме появился незваный гость. «Мурзик, фас», — сказал я, не зная, сработает эта команда или нет. Как уже через секунду выяснилось, собачья команда, фас, сработала и с котом. Он прыгнул на грабителя и своим увеличившимся весом элементарно выбил его на улицу, словно это был не человек, а мяч. От громкого «мяу-у», больше похожего на рык, даже по моей спине пробежал холодок, что уж тут говорить о состоянии грабителя. Он орал так, словно его на куски резали, хотя если взглянуть на когти кота, они были вполне сравнимы по размеру с ножами. Не знаю как, но этот несчастный вырвался из когтей Мурзика и в мгновение ока перемахнул через забор. Коту это дело не понравилось, по его мнению, мышь просто не имела права на побег, одним словом, кот рванул за ним. Все произошло настолько быстро, что я не успел его остановить, поэтому пришлось отправиться вслед за ними, чтобы остановить кота, пока тот не убил человека. То, что этот человек грабитель, утром никого бы не волновало, весь поселок поднялся бы на поиск зверя, пришедшего ночью сюда. Ночь была звездная, ярко светила луна, и найти убежавших оказалось нетрудно. Тем более они далеко и не убежали, точнее человек не убежал. Мурзик догнал его у первого же перекрестка и сейчас играл с ним как с мышью. Позволял грабителю подняться, после чего снова прыгал на него, на некоторое время снова прижимая к земле. «Мурзик, фу!» — крикнул я, решив, что, если уж команда фас сработала, то и фу тоже должна. Кот меня услышал, перестал играться над грабителем, но от него никуда не ушел. «Эй, упырь, ты что у меня в комнате забыл?» «Я дом перепутал, пьяный был», — пробормотал мужик осипшим от страха голосом. Взглянув на него, мне показалось, что он не похож на грабителя, взгляд у него не такой. Обернувшись, посмотрел на дома, находившиеся на центральной улице поселка. Они были похожи, словно родные братья, то есть ночью ошибиться с домом, даже я смог бы. «Ладно, будем считать, что никто, никому и ничего не должен, так, да, мне от вас ничего не надо, только вот этого от меня уберите». «Зачем? Лучше ты вали отсюда и быстрее, а то он у меня со вчерашнего дня ничего не ел». Мужика как ветром сдуло, он даже ботинок потерял при старте. Через некоторое время действие эликсира закончилось, и Мурзик сдулся, превратившись в обычного кота. «Мяу!» – издал он жалобно, выпрашивая у меня еще один шарик. «Нет, так часто нельзя», – я поднял его, погладил, после чего мы пошли домой. Когда я вошел в комнату, понял, что мой мешок пропал. Инцидент с мужиком был всего лишь отвлекающим, с целью выманить меня из комнаты. Вот и не похож он на грабителя, из дома ночью на несколько минут нельзя выйти, вынесут все ценное. «Мурзик, ты вкусняшку еще хочешь? Мяу! Ну, так ищи его тогда сам». Кот, словно сыскной пес, пошел по следу вора. Через некоторое время он вывел меня за границу поселка и дальше повел по еле заметной тропинке, ведущей куда-то в сторону прибрежных скал. Скалы эти находились приблизительно в километре от поселка и были хорошо видны в любое время суток и любую погоду. Вора вскоре догнали, после чего уже я им занялся. Сначала превратил в пластилиновую статую, потом слегка ее подкорректировал, после чего сделал эту статую каменной. Как оказалось, мне и это было по силам, только я об этом даже и не догадывался. «Вот так вот, будешь знать, как чужое брать», — сказал я, посмотрев на статую скульптора-авангардиста. «Мурзик, вот обещанный шарик, но учти, больше никаких игр с людьми, как, впрочем, и со всеми животными, что есть в поселке». Кот, конечно, этому запрету не обрадовался, но, съев шарик, выполнил условие, то есть по дороге назад, не пытался охотиться на кур. Глава 9. Утром поселок шумел, ходили слухи о том, что ночью в поселок пришел, скорее всего, медведь или волк, или леопард, или вообще неизвестный монстр. Так вот он, оказывается, убил несколько человек и унес их тела с собой. Лишь одному человеку удалось спастись, притворившись на некоторое время мертвым. Обо всем этом я узнал от хозяина, комнату у которого снимал. Я мысленно посмеялся, но сделал вид, что поверил всему и теперь боюсь покидать поселок. Позавтракав, чем Бог послал, точнее тем, что мне хозяин комнаты принес, я пошел по магазинам. Мне было нужно подготовиться к походу. Судя по рассказам хозяина комнаты, до ближайшего города почти день пути, поэтому я много продуктов покупать не стал, мой мешок и без этого весил немало. Подумав о том, что вскоре у меня появится проводник, а возможно сразу два, купил еще пару походных мешков и один маленький лично для кота. В своем оставлю только эликсир и прочие зелья, два других мешка займут книги, так как их у меня много. Мурзик во время пути будет сидеть в отдельном мешке, чтобы не потерялся случайно. Невольниц я увидел, пройдя по улице несколько десятков метров от лавки, где купил продукты. Девушки были связаны по рукам и ногам, вдобавок к этому на шее у каждой имелся ошейник с цепью. Как собаки на цепи, подумал я, подойдя ближе и рассматривая их. Обе были молодые, и как мне рассказывал капитан Акмара, местных женщинах, очень красивые. «Хотите купить?» Ко мне подошел мужичок ростом метр с кепкой в прыжке. Это и был местный торговец рабами, который только что привел свежий товар. «Сколько ты за них хочешь получить?» 30 монет золотом». «За двух? Ха, да ты что, за одну?» «Конечно, смотри, какие красавицы, сам бы не отказался провести с ними пару ночей, но, как говорится, товар портить нельзя, потеряет в цене. У меня были деньги, но отдавать их этому козлу я не собирался». «Послушай, любезный, прежде чем купить их, я хочу у тебя кое-что спросить, только давай немного отойдем в сторону, чтобы они нас не слышали», — взяв торговца под локоть, отвел его в сторону. Пока вел, внушал, что деньги я за них ему уже отдал, и он мне теперь должен два десятка серебряных монет, так сказать, сдача золота после небольшой уступки в цене. То ли торговец мне попался слабо внушаемый, то ли я делал что-то не так. Одним словом, он далеко не сразу согласился с тем, что получил от меня золото. Я даже вспотел, пока доказывал ему, что он мне должен дать сдачу. По рукам, я подставил ладонь, глядя в его замутненные магией глаза. По рукам, забирай. Он хлопнул по моей ладони в знак того, что сделка состоялась. Для завершения сделки я даже вышел на улицу, чтобы, если что, у меня появились свидетели. Свидетелей покупки двух девушек оказалось много, потому что желающих на них посмотреть собралась большая толпа. Через несколько минут я уже поднимался вверх по улице, ведя за собой на цепях двух молодых рабынь. Руки им развязывать пока не стал, С ними нужно было сначала попробовать договориться. Девушки слегка сопротивлялись, не желая за мной идти, но шли, не понимая, почему мы идем обратно вглубь континента. «Эй, парень, а тебя сразу на двоих-то хватит?» — услышал я выкрик из толпы зевак, наблюдающих за мной. «Рот закрой, иначе третьим пойдешь», — ответил я этому шутнику. «Что, Данг, утихни, это же маг, не понял что ли, какой-то товарищ этого самого Данга заставил его заткнуться и больше не отсвечивать. Прежде чем начать разговор с девушками, пришлось отойти от поселка на пару километров. Я не хотел, чтобы кто-то увидел, как снимаю с них цепи. Итак, красотки, ваша свобода может быть компенсирована помощью мне, то есть я вам свободу, вы мне услугу», начал я говорить, пытаясь их заинтересовать. «Поможете мне добраться до ближайшего города, желательно большого, потом идите куда хотите». «Вопросы есть?» Девушки смотрели на меня и молчали, словно не понимали, что я говорю. Взгляды были ненавистные и заинтересованные одновременно, что я посчитал определенным прогрессом в наших дальнейших отношениях. «Вы меня понимаете?» Девушки утвердительно кивнули, но продолжили молчать. «Немые что ли?» — предположил я и снова получил подтверждение кивками. «Вот блин, если уж не везет, то не везет. Из всех возможных проводников мне достались две немые девушки, а ведь я так хотел поговорить в пути. Ладно, фиг с вами, главное понимаете. Ну, так что, как вам мое предложение, согласны?» Они в ответ снова закивали, только теперь более резво. Через некоторое время я избавил их от пут и ошейников, правда, делал это осторожно, а то мало ли что им в голову взбредет. Освободил, сидят, растирают онемевшие от веревок запястья, смотрят на меня непонятно как, временами переглядываются, словно замышляют что-то. «Долго еще сидеть будете? Может, пойдем уже?» — не выдержал я, подождав несколько минут. Ждал, правда, занимаясь делом, мешок свой облегчал. После удаления из него книг, весить он стал вполне приемлемо, килограмм 10, может 15, точнее не сказать, весов с собой не было. Девушки нехотя поднялись с земли и стали приводить себя в порядок, то есть подвязали свои непонятного покроя платья, больше похожие на короткие шторы с дыркой посередине для головы. Кроме этих платьев, как оказалось, на них ничего не было, не считая коротких ботинок. Я это понял, увидев их стройные ноги вплоть до талии. Девушки заметили, что я это увидел и стали специально принимать такие позы, при которых боковые разрезы их балахонов открывали много чего соблазнительного. «Издеваются или провоцируют?» — подумал я, хотя это может быть и отвлекающий маневр. Непростые мне проводницы попались, ох, непростые, с ними нужно быть осторожнее. Через некоторое время девушки все-таки соизволили взять предназначенные для них мешки, и мы наконец-то пошли. Они шли впереди, мы с котом позади. Идти за ними было тяжело, не физически, а психологически. Глядя на их стройные тела, моя бдительность пыталась уйти в отпуск. Первые приблизительно 4 часа пути по пересеченной местности, я бы даже сказал сильно пересеченной, дались мне тяжело во всех смыслах. Мы поднимались на высокие холмы, спускались в глубокие овраги, и все это было покрыто лесом, близким по растительности к субтропическому лесу. Количество разной живности, живущей в этих джунглях, зашкаливало за разумные пределы. Тихий лес впереди начинал гудеть от убегающих животных, когда мы продвигались вперед. Несмотря на такое большое количество живности, опасных с моей точки зрения зверей я не увидел. Попались пара оленей и лось, но они не хищники, на нас охоту не откроют. Мурзику эти несколько часов тоже дались нелегко, все это время он сидел в мешке у меня на груди. Из мешка он только голову мог высунуть, чтобы ему не совсем скучно было путешествовать. Девушки всю дорогу переглядывались между собой, из чего я сделал вывод, что они точно что-то замышляют. «Так, стоп, привал, обеденное время», — сказал я, когда мы вышли к небольшой речке. Это скорее был ручей, заполнивший водой очередной приблизительно 150 какой-то овраг у нас на пути. «Ну, как говорится, привал так привал», — согласились со мной девушки, и обе как по команде стали стаскивать с себя платья. «Вы что делаете?» — сказал я, поедая взглядом их обнаженные тела. Они в ответ лишь улыбнулись и, зайдя в воду по колено, стали смывать с себя пот и грязь. «А, ну, да, я как-то не подумал, что это тоже нужно», — проговорил я осипшим от такого зрелища голосом, после чего отвернулся и отошел от берега. Полностью терять их из вида не хотелось, могут попытаться сбежать, Хотя если подумать, куда они денутся в таком виде? Пока они плескались в прохладной воде лесного ручья, я развел костер, чтобы приготовить обед. Изначально собирался пшенную кашу сварить, но посмотрев на небольшой водоем, захотел ухи. В ручье чисто теоретически должна была быть рыба, пусть даже мелкая, но на походную уху и такая пойдет. Отойдя немного в сторону от того места, где девушки купались, занялся магической рыбалкой, другим способом быстро поймать в воде хоть что-то, я сейчас не мог. Собираясь в поход, как-то даже и не подумал прихватить с собой хотя бы удочку, решил, что пары ножей, доставшихся от грабителей, будет достаточно. «Рыба ко мне жива», — сказал я, опустив в воду руки и выпустив из себя немного магической силы. Процесс с выдачей и обратного приема сил у меня стал получаться намного быстрее, чем раньше, когда я только начал осваивать магию. Дозу выброса тоже научился контролировать, чтобы нечаянно не случился. Ой, раньше у меня получалось только разрушать, потому что там, где была нужна капля, я выдавал ведро, а то и сразу бочку силы. После того, как опустил руки в воду и сказал «рыба ко мне», поверхность воды в ручье пришла в движение. Все, кто жил в ручье, включая лягушек, рванули к берегу, где я находился. Спустя несколько секунд я уже вытаскивал из воды три большие рыбины, похожих на карпа. Мне большего было не нужно, поэтому я отпустил с миром всех остальных жителей ручья. Ухо отменяется, тут одной рыбой можно обожраться, причем втроем, а у меня их три, подумал я. Чешуя долой, кишки и жабры тоже, сказал я, снова прибегнув к магии, не желая чистить рыбу обычным способом. Когда девушки наконец-то завершили принимать водные процедуры и подошли к костру, над углями источая аромат, запекалась рыба. Их лица нужно было видеть в этот момент, они не могли понять, когда я успел не только поймать рыбу, но еще и почистить ее. Рыба пошла на ура, даже практически не соленая, так как я забыл купить соль, а той, что у меня была, не хватило. Кот вообще обожрался до такой степени, что уже не мог нормально ходить. «Теперь я пойду, смою с себя пот и грязь», — заявил я, — «за котом присмотрите». Отойдя по берегу метров на 50 от костра, быстро разделся и прыгнул в воду. Глубина ручья в этом месте была небольшой, чуть выше пояса, одно песчаное, что мне, несомненно, понравилось. Вода оказалась не настолько холодной, как думал, поэтому я устроил небольшой заплыв. Проплыв несколько метров в одну сторону, вернулся назад, после чего решил, что пора выходить. Вышел, подошел к кустам, где оставил одежду, и одежды не было, как, впрочем, и девушек чуть дальше от этого места на берегу. Сбежали ведьмы и мою одежду прихватили, подумал я, стоя возле кустов в костюме Адама. В этом лесу только что появился Тарзан, причем злой и обладающий магической силой, пришла в голову мысль, после чего я услышал смех. Посмотрев на источник звука, который находился на другом берегу, увидел там своих проводниц и кота, жадно пьющего воду из ручья. Вот ведь идиот, я же вышел из воды на другой берег, дошло до меня. Чувство тревоги и злость на девушек как ветром сдуло. Через некоторое время затянувшийся привал был закончен, мы пошли дальше, снова штурмуя холмы и овраги. По пути стали попадаться невысокие скалы, одиночные, покрытые растительностью. Чем дальше уходили вглубь материка, тем больше на пути попадалось таких скал. Вскоре я уже просто перестал понимать, где мы и в какую сторону идти. До этого мы шли строго на юго-запад, если не считать зигзагов из-за преодоления непроходимых препятствий. Сейчас мне стало казаться, что мы идем в обратную сторону, так как вышли к реке, скорее всего той же самой, где останавливались на привал. Пейзаж был практически неотличим от того, что я запомнил, когда купался. Солнце приблизилось к горизонту, приблизительно через час должно было стемнеть, а обещанного мне города даже издалека не было видно. «Вы куда меня ведете?» Я остановился и посмотрел на девушек своим самым суровым взглядом. Они жестами стали объяснять мне что-то, но я не понял вообще ничего. «Что вы тут руками машете?» «Нормально можете пояснить». Одна из девушек подобрала сухую ветку и стала что-то чертить на земле, попутно поясняя жестами. Из этого комбинированного объяснения я понял, что мы идем в обход какой-то территории, там нам якобы грозит опасности не от зверей, а от людей. Территория враждебного клана, так что ли? Догадался я, и девушка подтвердила, кивнув. Как долго нам еще идти? В ответ мне показали полтора пальца, что означало полтора дня. Зашибись, хорошо, что хоть продуктов в дорогу взял с небольшим запасом, иначе пришлось бы охотиться, подумал я и объявил об остановке на ночь. Пока не стемнело, нужно успеть подготовиться я к ночлегу, выбрать безопасное место, запасти дров на всю ночь и соорудить шалаш. Вскоре шалаш был построен и дрова на ночь приготовлены, но я в этом деле не принимал участия, девушки сами все сделали. Я в это время занимался приготовлением ужина, варил уху, попутно присматривая за девушками. Относительно ночи у них уже, видимо, созрел какой-то план, если не убить меня, то сбежать как минимум. Куда ж вы денетесь, вы же еще не знаете, с кем идете, от меня так просто не уйдешь, подумал я и позвал их ужинать. Ухо моего приготовления им понравилось, а мне нет, специй не хватало и соли мало. Ужинали уже при свете звезд и костра, который я развел в яме, чтобы его издалека не было видно. Некоторые меры предосторожности нужно было соблюдать, особенно после того, как я узнал о враждебно настроенном народе, живущем где-то поблизости. Через некоторое время мы легли спать, вот только девушки даже не догадывались, насколько их сон вскоре станет крепким. «Замрите», — тихо сказал я, превращая их в статуи. «Вот теперь могу не беспокоиться, статуи не нападают». Время шло, сон ко мне не шел вообще никак. Кот, прижавшись ко мне, тихо мурлыкал. Дрова в костре догорали, поэтому я решил подбросить туда еще несколько поленьев. Слух у меня, разумеется, не как у Мурзика, поэтому я не слышал того, что слышит он. Кот резко встал и посмотрел вглубь леса. «Что, там кто-то есть?» – спросил я. «Если бы в лесу сейчас был опасный зверь, кот не был бы таким спокойным, он попытался бы спрятаться. Вот тебе, ешь», – я дал ему шарик с эликсиром роста. «Маленькие шарики у меня закончились, я их мало сделал, лень было, сейчас остались только размером с грецкий орех. Как подействует на кота увеличенная доза эликсира, я не знал, но делить шарик на половинки было уже некогда». Кот быстро съел предложенное угощение и стал расти. Через несколько секунд размер кота достиг размера тигра, после чего он отправился наводить порядок в лесу. До меня вскоре донеслись звуки борьбы, треск ломающихся веток и рычание кота. Все эти звуки были слышны несколько секунд, после чего в лесу стало даже тише, чем было. «Надеюсь, Мурзик вышел победителем из этой схватки», — подумал я, всматриваясь в темноту. Возвращение кота ждал около часа. Он вернулся совсем не с той стороны, куда ушел. Мне в подарок от него был преподнесен кусок плотной, но тонкой ткани, грязно-зеленого цвета. «Там был человек, и ты его завалил», — предположил я. На ткани не было следов крови, что наводил на мысль о том, что человек, возможно, выжил, то есть ему удалось сбежать от кота. Идти проверять не решился, во-первых, сейчас темно, а во-вторых, если там труп, то он до утра никуда не денется. Заснул я приблизительно спустя час после возвращения Мурзика, дождавшись, когда его размер станет прежним. После наведения порядка в лесу огромным котом, там уже просто не могло никого остаться поблизости, поэтому спал я, не опасаясь нападения. Утром я вернул к жизни девушек, после чего занялся принятием водных процедур, короче говоря, умываться пошел. Девушки после пробуждения долго не могли понять, почему они при таком крепком сне, сейчас сильно хотели спать. Через час мы снова были в пути, продолжая отмерять ногами километр за километром. Я прекрасно себя чувствовал, мне удалось отдохнуть за неполную ночь, а вот девушки были похожи на сонных мух, вроде бы шли, но куда уже не совсем понимали. В полдень я сжалился и во время привала выделил им пару часов на сон. Вырубились мгновенно, словно по головам чем-то тяжелым ударили. Я тихо посмеивался, глядя на них, не нужно меня недооценивать, то ли еще будет, если не перестанете против меня что-то затевать. Через 2 часа я разбудил девушек и увидел, что их отношение ко мне изменилось, взгляды стали добрее. До этого их взгляды были какими-то холодными, ведь я их фактически купил словно ботинки. После полудня солнце стало не просто греть, оно стало жарить. Во влажном лесу стало жарко, как в парилке, я даже снял рубашку, чтобы тело хоть немного могло остыть. Девушкам снимать было особо и нечего, но и они умудрились своим телам устроить проветривание. Сняли пояса, после чего их платье типа штора совсем ничего не скрывало от моего взгляда. Идти мне стало еще тяжелее, чем до этого, ведь я не инвалид какой-то, а вполне здоровый человек, к тому же еще молодой. Спустя еще какое-то время лес резко закончился, дальше нам предстояло брать штурмом невысокие холмы, которые были покрыты лишь только травой. Вдалеке за этими холмами виднелись невысокие горы, покрытые лесом. Девушки остановились и несколько минут всматривались вдаль серьезными взглядами. «Я так понимаю, город уже где-то близко», — предположил я. Девушки кивнули, но радости на их лицах я не заметил, а она должна была быть, ведь они скоро обретут свободу. Каменные холмы, покрытые травой, мы преодолели за пару часов. Оказавшись снова в лесу, я перестал чувствовать себя как на прогулке в городском парке. Практически сразу, как только мы вошли в этот лес, я набрел на человеческие кости, точнее одну кость, бедренную. Девушки после этого стали вести себя иначе, они словно партизаны прятались за деревьями, продвигаясь вперед короткими перебежками. На мой вопрос, в чем дело, ответа не последовало, им сейчас некогда было руками фигуры строить. Через некоторое время я тоже на всякий случай стал перебегать от дерева к дереву, не понимая, зачем это делать. Такими короткими забегами мы продвинулись вглубь леса на пару километров, после чего девушки вскрыли тайник. В тайнике лежали два комплекта одежды, два лука со стрелами, два меча больше похожих на мачете и несколько ножей для метания. «Это что, ваши?» «Да, это наши», — ответила одна из девушек. «А, так вы разговариваете. Ну, сейчас вы у меня получите за тот цирк, что мне устроили». Я сбросил с плеч мешок и стал разминать руки, якобы готовясь их бить. Разумеется, бить не собирался, зачем, если у меня магической силы вагон и маленькая тележка. Я собирался им слегка подпортить их симпатичные мордашки, нос свернуть на бок, губы оттянуть. Ну, а дальше видно будет, может, на этом остановлюсь, а может, и еще что-то придумаю. Мы не хотели выдавать себя раньше времени, ты мог нам не поверить, и тогда нам пришлось бы тебя убить. А смогли бы? Я показал, как из моей ладони выпрыгнуло пламя. Пламя было призрачное, но они об этом не знали. Ты уже догадались, что ты маг, поэтому хотим предложить сделку. Если ты нам поможешь в одном деле, мы станем твоими вечными рабынями. Вы и так мои рабыни, я могу вам просто приказать отвезти меня в город, но дело, видимо, серьезное, если вы на такое готовы пойти. Да, от того, получится у нас или нет, зависит жизнь многих людей. И что я должен буду сделать? Неподалеку отсюда находится поселок, если ты не знал. У нас нет городов, только поселения. Так вот, там 2 года назад власть захватил маг. От его рук погиб не один десяток жителей поселка, среди них были и наши родители. Мы поклялись отомстить, но недавно попали в ловушку, после чего нас пытались продать, точнее продали тебе. У нас не единое королевство, мы живем кланами, с некоторыми нормально уживаемся, а с некоторыми воюем. В ловушку одного такого клана мы и угодили. Это оружие, вы хотите сказать, что вы воины, точнее воительницы? Ну, не то чтобы воительницы, но кое-что можем. А маг этот сильный, я, разумеется, не боюсь, просто предпочитаю заранее знать, с кем придется иметь дело. Насколько он сильный, мы не смогли выяснить, но с ним никто из знакомых нам магов связываться не хочет, либо боятся, либо много денег просит, заранее зная, что мы не сможем им столько дать. Поэтому вы решили самостоятельно с этим магом разобраться, и каков план? Сколько у него людей или он один? У него 40 воинов, по крайней мере, было на тот момент, когда мы поселок покинули. Захватить поселок, убить 40 человек, умеющих держать в руках оружие, и в конце завалить самого мага. Вы больные на голову, что ли? Спросил я, глядя на этих двух серьезно настроенных девушек. Они отводили свои взгляды, стараясь не смотреть мне в глаза, но от своего решения не отказывались. Поселок большой, сколько человек в нем? Около 1000. Не, вы не только на голову больные, вы больные на все тело, пусть оно у вас даже и... Я не стал говорить, насколько они соблазнительно выглядят, даже сейчас, когда на них были штаны и легкие куртки. Как хоть звать, то вас смертницы. Меняитель, она Ларинель. Обе говорить умеете или одна из вас реально немая? Мы не немые, пояснила Ларинель. Зачем говорить обеим сразу, Итель и одна с этим прекрасно справилась. Ладно, я вам помогу, все равно от этой глупой затеи вас не отговорить, но слушать меня будете беспрекословно, договорились? Договорились. Девушки сразу повеселели, поняв, что я не брошу их в этом деле и помогу. Для начала мне нужно будет взглянуть на ваш поселок, потом будем думать, что делать дальше. Показывайте, где он у вас тут прячется. Глава 10. Последний километр, оставшийся до поселка, мы проползли в прямом смысле этого слова. «Это поселок?» – спросил я, увидев его каменные стены по склону горы. К мощным воротам вела извилистая дорога, на которой просто негде спрятаться. «Да, поэтому серпантину незаметно будет трудно подойти, но только днем. Ночь облегчит эту задачу и усложнит дальнейшие действия», – подумал я. «Другого входа нет?» «Нет, в поселок можно попасть только через ворота», — пояснил Этель. «То есть вы собирались идти в лоб?» — удивился я, на что девушки, отведя взгляды, промолчали. «Ладно, ждем ночь, пока не скажу, идем. Вы никуда не идете, а тихо-тихо сидите рядом со мной». Несколько часов мы провели втроем, не считая кота, в одной не очень-то и глубокой яме. За это время девушки не сказали ни слова, а я успел немного поспать. «Скоро полночь, может, пора?» — не выдержала Ларинель. «Я хотел еще немного подождать, но думаю, можно и сейчас попробовать». Я встал и стал закидывать за плечи свой мешок. «Мешать не будет?» «Нет, я драться не планирую, а оставлять его здесь не хочу». «Что у тебя в этих мешках?» «В тех, что вы несете книги. В моем зелье, на их создание ушло много времени, не хочу создавать заново. Идите за мной, но ничего не делайте, я сам все сделаю. От вас мне нужны подсказки, кто и где находится, не бегать же мне по поселку в поисках тех, кому надо морду набить». Серпантин оказался длиннее, чем выглядел со стороны. Я даже запыхался после быстрого преодоления всего нескольких сотен метров. «Спрячьтесь, пусть охрана думает, что я один», — сказал я девушкам, показывая большие навалуны с каждой стороны от ворот. «Все, кто находится в поселке, замрите», — громко сказал я, подойдя вплотную к воротам. После этого попытался открыть створку и понял, что сильно поторопился, превратив всех жителей в статуи. «Ворота то закрыты на засов. Ворота откройтесь». Хотел сказать «Сим-Сим, откройся», но подумал, что может не сработать, действовать нужно быстро и наверняка. С другой стороны ворот что-то упало, после чего одна из массивных створок, тихо скрипнув, приоткрылась. «Путь свободен, можем войти», — позвал я девушек. «Входим и связываем всех без разбора, разбираться, кто есть кто, потом будем». «Задача понятна?» Девушки удивленно переглянулись, не понимая, как они это смогут сделать только вдвоем. Я не стал им больше ничего говорить, вошел в поселок и осмотрелся. На площади перед воротами стояло несколько пластилиновых статуй, это была охрана, которая от меня никого не спасла. Девушки были в замешательстве, такой магии они еще никогда не видели, да и не слышали, скорее всего, что такое вообще возможно. «А где маг сидит?» «Точнее, лежит, ночь ведь спать должен». «Там», — Итель показала на массивные створки дверей, вставленных прямо в скалу. Створки были железные, выбить такие было бы непросто, но это при обычном способе. Я их тараном выбивать не собирался, зачем, если есть магия. Приготовившись к подбору заклинаний, так как просто «откройся» могло не сработать, решил сначала попытаться открыть их обычным способом. Как ни удивительно, но было не заперто, поэтому через несколько секунд я оказался в недрах скалы, иначе говоря, в пещере. Пещера была большая, вдоль стен стояли огромные канделябры, в которых вместо свечей в чашах горело масло. У дальней стены в большом кресле с высокой спинкой словно на троне сидел мужик. «Ты что ли маг?» – спросил я, и мой голос эхом отразился от стен. «Ты еще кто такой? Как ты сюда попал?» Мужик был крепкого телосложения, почти как Хаш, но выше него ростом. Одет дорого, как-никак правитель, хоть и всего лишь одного поселка. На голове обруч со вставленными в него драгоценными камнями, типа это у него корона такая. «Меня зовут Конрад, и я пришел решить одну проблему», — ответил я, приближаясь к нему. «Это проблема ты», — пояснил и сказал свое безотказное, — «замри». «Что? Да, я тебе сейчас ноги выдерну и заставлю их есть». Я ожидал, что никакой сложности с магом не будет, быстренько отстраню от власти, отдам под суд, точнее передам в руки угнетенных им жителей. Дальше они сами решат, как с ним поступить. Все было просто только в мыслях. Заклинание «замри» на мага не подействовало, он не превратился в статую, но немного замедлился. Поняв, что я пришел к нему не просто поговорить, маг достал из ножен меч. «Замри, замри, замри», — кричал я, отбегая от этого бугая с мечом в руке. «Упади, споткнись, умри», — перебирал я варианты заклинаний. Ничего не действовало, он только замедлялся на несколько секунд и больше ничего. Что же делать? Я лихорадочно думал, как мне спастись, о том, чтобы захватить мага живым уже и речи не шло. Кот, зелья. Вспомнил я о своем альтернативном оружии. Выпустив кота из мешка, бросил ему шарик, если и не одолеет мага, то хотя бы отвлечет, подумал я. Мурзик, ешь. Шарик с эликсиром роста, ударившись о камни, подпрыгнул пару раз и покатился. Кот побежал за ним, но схватить не успел, шарик провалился в щель между каменными плитами. Маг тем временем рывками приближался ко мне, слегка покачивая мечом. Пытаться дальше атаковать его чистой магией было бессмысленно, поэтому в ход пошло комбинированное средство, мои алхимические составы. Несколько штук брошенных в мага флакончиков никакого эффекта не дали, лишь разозлился мага. Продолжая кричать «Замри!», я стал бегать вокруг него словно сумасшедший Дед Мороз вокруг елки, в ускоренном порядке раздававший подарки. Маг остановился, в замедленном режиме он не успевал за мной уследить, так как я постоянно менял направление своего движения. «Убью!» — кричал он, растягивая звуки. Зелья летели в мага уже без разбора, те, что не были насыщены магией до этого момента, быстро насыщались. Насыщались они без контроля объема силы, сколько успел закачать, столько и полетело. Маг после попаданий в него светящихся составов, сам начинал светиться, периодически меняя цвет как светофор. Когда я не успевал достать из мешка флакончик, бросал в него камни. Это тоже доставляло ему много неприятностей, так как целился я в голову, колени и пах. В какой-то момент, когда я бросил в мага очередной флакончик, гремучая смесь принесла долгожданный эффект. Правда, я рассчитывал не на такой эффект, но теперь было уже не столь важно. Эликсир под названием Халк сработал так, как и должен был сработать. Маг стал превращаться в огромного монстра, только не зеленого и с мечом. Ой-ё, вырвалось у меня после того, как увидел, что наделал. Пока с магом происходили метаморфозы, я копался в мешке, искал, чем бы его еще приложить. Наконец-то найдя растворитель камня, насытил состав магии до возможного максимума, после чего бросил его под ноги магу. Теперь уже не маг, а монстр, сделав шаг, встал в лужу из моего универсального растворителя. Его ноги стали быстро погружаться в расплавленный камень, словно в зыбучие пески. При попытке вытащить ноги, он только еще быстрее начинал погружаться в камень. Когда растворитель съел сапоги мага и добрался до его плоти, он закричал. Выбраться из вязкого камня у него не получалось. Когда он погрузился по пояс, крик оборвался, на это уже не было сил. Вскоре смесь по названию Халк стала терять свои свойства, вместе с ней и маг терял остатки своих сил. Через минуту он почти полностью погрузился в камень, который начал стремительно твердеть. Еще через минуту на полу осталась лежать только его мумифицированная голова, с золотым обручем на ней вместо короны. Фух, вот это была засада, я думал, что круче меня в этом мире никого нет, подумал я. Кот наконец-то добрался до шарика, вот только теперь его помощь мне была уже не нужна, сам справился. Сидя на полу посреди огромной пещеры, я посмотрел на флакончик, что до сих пор держал в руке. Капли страсти по цвету эликсира, я догадался, что это такое, даже не представляю, что было бы, если бы его бросил в монстра, подумал я и убрал флакончик обратно в мешок. В голове кружилось много мыслей, но одна чаще остальных заставляла остановиться на ней. Сейчас я вышел победителем из этой странной дуэли, но не благодаря своей уникальной силе. Правда, если немного подумать, эликсиры ведь были моего производства, то есть содержали в себе мою силу, стало быть, как маг я еще могу на что-то рассчитывать. Также меня сейчас интересовало, почему этот самозваный правитель сам не стал использовать магию, а взялся за меч. Попытавшись создать хотя бы призрачное пламя над ладонью, что для меня было легко сделать, у меня мало что получилось. Пламя появлялось, но практически сразу исчезало. Сделав несколько попыток, ничего не добился, магия просто растворялась в пространстве, причем как-то рывками и настолько быстро, что я не успевал выровнять поток своей силы, питающей эту иллюзию. Осмотревшись, пришел к выводу, что виной всему кварцевые стены пещеры. Они, видимо, и впитывали силу словно губка, вот только куда она потом девалась, неизвестно, силу в камнях я не ощущал. Ну и ладно, нет, так нет, потом разберусь, если мне жители поселка позволят, подумал я и встал. Нужно было идти возвращать к жизни жителей, девушки уже должны были успеть связать всех, кого планировали. Выйдя из пещеры, я снова осмотрелся. Охранники, превращенные мной в статуи, стояли теперь без оружия и связанные. Девушек не увидел, возможно, они сейчас, наверное, находились внутри какого-то дома, связывая последних воинов убитого мною мага. Этот маг стал первым, кого я убил, и на меня это убийство почему-то никак не повлияло. У меня не возникло угрызений совести или каких-либо других чувств относительно этого убийства. Я отнесся к этому максимально прохладно, словно делал это уже далеко не в первый раз. Почему так было, я не понимал, а вскоре просто об этом забыл. Жизнь ведь продолжается. «Отомрите все!» — крикнул я, возвращая в мир живых всех жителей поселка. Те охранники, что находились на площади перед входом в пещеру, увидев меня, попытались что-то сделать, но кроме как упасть, у них ничего не получилось. «Лежать и не дергаться!» — приказал я им. «Мурзик за мной! Мурзик!» — повторил я, не услышав его обычного мяу. Обернувшись, увидел своего кота, который до сих пор был большим. Действие эликсир роста уже давно должно было закончиться, и кот должен был вернуться в свои прежние размеры, но этого почему-то не произошло. Мне показалось, что Мурзик сам был от этого в шоке, правда, не очень-то и переживал по этому поводу, быть большим ему нравилось. Он сейчас сидел у выхода из пещеры, и выходить оттуда не спешил. «Ладно, побудь пока там, может, просто нужно еще немного подождать, чтобы не шокировать жителей твоими размерами». С того момента, как я снял с жителей свое заклятие, в поселок вернулись сопутствующие жизни звуки. Закудахтали куры, где-то неподалеку коза издала свое «мие-е-е», а фоном этому был тихий гомон человеческих голосов. Я вышел в центр площади, решив подождать девушек там, и почти сразу увидел Ларинель. Она бежала ко мне с окровавленным мечом. «Итиль, она ранена». Добежав до меня, сказала девушка и показала куда-то себе за спину. «Показывай». Я развернул ее и подтолкнул вперед. Через несколько секунд мы с ней вбежали в один из домов, где я увидел Итиль, лежавшую на полу в луже собственной крови. Возле окна вниз лицом лежал человек, видимо, ранивший девушку, перед тем, как умереть. Итиль слабеющими руками пыталась зажать рану под левой грудью и улыбалась. «Если ты здесь, у нас получилось», — прошептала она. «Замри», — мысленно сказал я, превращая ее в статую, после чего стал снимать с нее куртку. Визуально с Итиль никаких изменений не произошло. Ларинель не поняла, что ее сестра на данный момент уже не принадлежит миру живых. «Ларинель, принеси воды», — попросил я, чтобы она вышла и не смогла увидеть, что я буду делать. Убрать рану было делом нескольких секунд, получилось довольно грубый рубец, но я добился главного, Итиль теперь уже точно не умрет. «Красоту можно и потом навести», — подумал я и сказал: «Отомри». Девушка, вернувшись к жизни, посмотрела на меня пока еще слегка замутненными глазами. «Рот открой», — приказал я, открывая флакончик с эликсиром жизни. «Ишь, чего придумала? А кто обещал мне быть моей рабыней до конца своих дней? Решила сократить срок? Не получится», — откупорив флакончик, влил в ее открывшийся рот несколько грамм эликсира. «Глотай, живо. Возможно, для того, чтобы она выжила, хватило бы того, что я уже сделал, то есть закрыл рану, но посчитал, что необходим контрольный выстрел эликсиром». Итиль сделала глоток, и ее глаза стали большими. «Кхе-кхе, что это? Тебе знать не надо, сейчас Ларинель воды принесет, запьешь, если, конечно, захочешь». А вот и она. В комнату с ведром воды влетела Ларинель. Увидев пытавшуюся встать Итиль, бросилась ей на помощь. «Не вставай». Она принялась ее обратно укладывать, попутно пытаясь зажать рану. Когда вместо раны она увидела лишь шрам, не поверила своим глазам и поискала рану с правой стороны груди. «А, это все, что она сказала, посмотрев на меня?» «Б», — ответил я. «Пусть водички попьет, поесть и позже сможет. Вы быстрее тут, мы еще не закончили». Я вышел из дома и прислонился спиной к стене. К этому моменту чуть ли не все жители поселка стали подходить к дому, держа в руках, кто бинты, кто воду, а кто и какие-то отвары, видимо, используемые для обработки ран. В дом никто из жителей входить не решался, все стояли и смотрели на меня. Они не знали, кто я и что тут делаю, тем более, стоя в расслабленной позе. Через некоторое время из дома вышли девушки, Ларинель поддерживала ослабевшую после потери крови сестру. «Есть, кого еще нужно направить на путь истины?» — спросил я у них. Девушки посмотрели на толпу, безмолвно стоявшую напротив нас, и отрицательно покачали головами. «Скорее всего, уже нет, они нам помогли», — Ларинель показала на жителей. «Это и есть наш спаситель, его зовут Конрад», — представила она меня жителям. «А Норган точно мертв?» — тихо спросила она у меня, Говоря о маге, которого я, можно сказать, лишь чудом завалил, точнее не бывает, от него только голова осталась. «Вы туда пока не входите, мне еще кое-что там нужно сделать», — сказал я, вспомнив о Мурзике. «Как говорится, не поминай лихо, пока оно тихо». Стоило мне вспомнить о нем, как он тут же появился. Толпа кинулась в рассыпную, кто просто прятаться, а кто и за оружие браться. «Это мой кот, если кто-то из вас попытается причинить ему хоть какой-то вред, весь поселок превращу в лягушек, будете потом до конца жизни квакать». Пригрозил я и погладил Мурзики по его огромной голове. Размер кота остался без изменений, то есть был большой. Это наводило меня на мысль о том, что неоднократный прием эликсира роста закрепил первоначальный результат и скорее всего навсегда. «Аккуратнее надо быть с алхимическими препаратами, игры с ними до добра не доведут», — подумал я. Через какое-то время, когда жители успокоились, а враги были посажены за решетку, я решил, что пора найти себе жилье. «Итиль, у вас в поселке есть свободный дом?» — спросил я у девушки, находясь в доме ее родителей. Итиль быстро восстанавливала силы после ранения и время от времени проверяла шрам, оставшийся под левой грудью. «До сегодняшнего дня все дома были заняты, но ты можешь жить у меня, места хватит». «А почему это сразу у тебя, может лучше у меня?» — сказала Ларинель, войдя в дом и услышав наш разговор. «У меня дом больше, даже отдельная комната есть». «Нет, вы не поняли, я не хочу снимать комнату, я хочу купить дом», — пояснил я, улыбнувшись. Каждая из девушек сейчас пыталась быть ближе ко мне, несмотря на то, что они обе фактически были моими рабынями. Честно говоря, я был против рабства, но ведь они сами так решили. Что мне теперь с ними делать, не совсем понимал, так как относиться к ним как к реальным рабыням, просто не мог, душа рабства не принимала ни в какой форме. «А зачем покупать дом, если пещера теперь свободна?» — напомнил Итиль. «В поселке кроме тебя больше магов нет. Думаю, никто не будет противиться тому, чтобы ты поселился там. Я никогда еще не жил в пещере, но думаю, можно попробовать, сменить место жительства ведь никогда не поздно. Обустроить поможете?» «Конечно, ведь мы теперь твои рабыни и вообще ты не должен просить, ты должен приказывать нам», — сказала Ларинель, как-то загадочно улыбаясь при этом. «Хорошо, приказывать, так приказывать. Приказываю. Пещеру очистить от останков мага, а все его вещи сложить в одном месте. Я их потом осмотрю, как время будет. Слушаемся, наш господин», — сказал Итиль. «Мой господин», как-то неприятно резануло слух, мало того, мне это не понравилось, так это еще могло со временем настроить против меня все население поселка. «Так, стоп, называть меня мой господин запрещаю, по крайней мере принародно, низко кланяться тоже не нужно. То, что вы теперь по факту мои рабыни, которыми стали добровольно, никто не должен знать, пусть все думают, что вы мои помощницы. Все ясно или нужны еще пояснения?» «Ясно», — девушки удивленно переглянулись и пошли решать проблему с моей жилплощадью. Приблизительно через час я занял пещеру, до недавнего времени принадлежавшую убитому мной магу. Пещеру он, как выяснилось, занял, ни у кого не спросив разрешения, так как она по факту принадлежала всем жителям поселка. Узнав об этом, я предложил собрать общее собрание. На этом собрании жители и решат, могу я занять пещеру или нет. Вечером уже при свете костров и факелов на площади перед входом в пещеру, собралось все взрослое население поселка. Они не знали, по какой причине их попросили, именно попросили, а не приказали сюда прийти. Когда все собрались, я встал на бочку, чтобы меня было всем видно, и стал говорить. Говорил коротко и только по делу, то есть попросил разрешения занять пещеру. Толпа несколько минут молчала, глядя на меня. Я сейчас стал сомневаться в правильности своего решения остаться здесь жить. Через некоторое время рядом со мной встали мои самозваные рабыни, которые своим видом подтолкнули жителей к быстрому принятию решения. Не знаю, повлиял ли вид девушек на решение жителей или нет, но вскоре вперед вышел какой-то дед и, сняв с головы шапку, бросил ее мне под ноги. Вслед за ним шапки стали бросать и остальные жители поселка, в данном случае мужская его часть. Женщины в этом деле участия не принимали, видимо, их голос не учитывался, несмотря на то, что и они тут были, чуть ли не полным составом. «Я чего-то не понял, это они меня на поединок что ли вызывают?» — тихо спросил я у девушек. Драться со всеми жителями как-то не очень хотелось, уж лучше уйти и поискать жилье где-то в другом месте. «Нет, бросив шапку тебе под ноги, они тем самым доверяют тебе управление поселком. Короче говоря, чтобы уж совсем понятно было, тебя только что признали старшим среди нас. Они хотят, чтобы ты взял их под свою защиту и правил, желательно справедливо. Чего? Да вы с ума тут что ли все посходили? Я тут кроме вас вообще никого не знаю, а они меня сразу в короли записали. Вопрос, оно мне надо? А теперь это уже не важно, ты только что получил не только пещеру, но еще и почти 1000 подданных, пояснила Ларинель. Услышав это, я был готов бежать отсюда, сверкая пятками, но меня что-то удерживало, скорее всего, то, что эти люди искали во мне защиту. Я освободил их от жестокого мага, не потребовав взамен ничего. О том, что две девушки добровольно отдали себя мне в рабство, они, разумеется, пока не знали. Что делать-то теперь? Тихо спросил я, стараясь не шевелить губами. Мы подскажем, точнее, расскажем, как до этого жили, дальше тебе решать, ответила мне Этель, так же тихо. Да, это я и так понял, прямо сейчас мне что нужно делать, ведь они от меня чего-то ждут. Подними любую шапку и покажи так, чтобы ее все увидели в твоей руке. Деваться было некуда, если, конечно, не бежать отсюда, поэтому я поднял с земли чью-то шапку и поднял ее над головой. Это был своеобразный знак моего согласия на правление этим народом. Жители обрадованно загомонили, после чего началась какая-то непонятная суета. Итель, я что-то не совсем понял, а сейчас что происходит? В поселке сегодня праздник, у нас появился новый правитель, он же защитник. Вечером будет всеобщий пир, поэтому жители и засуетились, начав подготовку к нему. До вечера оставалось много времени, поэтому я отправился обживать новый дом, точнее пещеру, доставшуюся мне от предыдущего правителя. Девушки, разумеется, пошли со мной, рабыни же, должны всегда быть рядом, чтобы выполнять любые мои поручения или просто прихоти. Через некоторое время, внимательно осмотрев каждый закоулок пещеры, я сделал вывод, что ее придется основательно подкорректировать. Для начала выровнять стены и потолок, сделать несколько отдельных комнат. А еще я захотел, чтобы тут появились окна. Если здесь все время будут гореть факелы и чаши с маслом, тут вскоре просто нечем будет дышать. С учетом того, что пещера находилась в относительно небольшой скале, окна прорубить будет можно, тем более, если для этого прибегнуть к помощи моего магического растворителя. От прежнего хозяина в наследство мне достался его гардероб и довольный внушительный арсенал оружия. Одежда мне была велика, поэтому я ее хотел просто выбросить или подарить кому-то, но девушки меня отговорили от этой затеи. С тканями в поселке была напряженка, и если мне понадобится одежда, ее просто не из чего будет пошить. То, что мне досталось сейчас, можно будет элементарно перешить. Для меня, как правителя, такой подход к проблеме казался, мягко говоря, унизительным, поэтому я отдал весь доставшийся гардероб девушкам. Пусть делают с этой одеждой, что хотят, себе я уж как-нибудь найду ткань для пошива нескольких комплектов одежды.